Я работал в Салдусе что-то около 3-4 месяцев, когда позвонили из участковой больницы города Скрунде, находившейся примерно в 30 километрах к востоку от нас. К ним поступила больная с симптомами острой непроходимости кишечника. Хотя там я и работал уже пару лет хирург, именно он и попросил о помощи. Звонок поступил прямо к доктору Дубинской. Она выслушала скрунского врача, назовем его Д, и сказала, что кто-нибудь приедет, выразительно посмотрев в мою сторону. Дубинская объяснила мне, что она сама поехать не может, и я не помню уже по какой причине. Сильки вообще не было в Салдусе, так что пришлось ехать мне. Все это хорошо, но я никогда не оперировал самостоятельно больных с непроходимостью. И даже я не помню, видел ли я эти операции. Дубинская старалась меня успокоить, говоря, что, скорее всего, все обойдется без операций, консервативным лечением, сделаешь, дескать, больной сифонную клизму и блокаду, и порядок. Короче, снабженный хорошими напутственными пожеланиями, я отправился в Скрунду. Скрундская больница была намного меньше нашей, располагалась в живописном месте неподалеку от речки, как всегда, и в двухэтажном здании тоже, как всегда. Хирургическое отделение было приблизительно на 25-30 коек и находилось там. Выглядело оно, по меньшей мере, скромно. Меня встретил доктор Д, и мы сразу направились к больной. Передо мной лежала крупная 84-летняя крестьянка. Я до сих пор помню даже ее фамилию – Гоба. Она очень страдала и громко стонала от болей, накатывавшихся периодически. Я избавлю читателя от медицинских подробностей, но отмечу только, что, наверное, никто никому не делал сифонную клизму с такой надеждой на то, что она поможет, и больной не придется оперировать, как я. Ничего не помогало, больной становилось все хуже, спасти ее могла только немедленная операция. Я позвонил в Салдус Дубинской. Мне ответили, что ее не могут найти, и что она, видимо, уехала из больницы, и никто не знал, где ее искать. Я велел звонить непрерывно, а сам сказал, чтобы больную готовили к операции. Время шло, Дубинской не было. У меня не оставалось другого выхода, как оперировать самому. Больную положили на операционный стол, и я стал справа от нее, Д как ассистент слева. Я помню только, что я его в этот момент спросил, оперировал ли он когда-нибудь непроходимость кишечника. Он только покачал головой. Замечательно. Значит, я был в лучшем положении, чем он, ибо хотя я хотя бы при таких операциях ассистировал. Я решил начать операции под местной анестезией. Тогда много оперировали под местной анестезией. Анестезиология, как профессия, еще даже не родилась. Вернее, была только в зачаточном состоянии. У изголовья пациентки сидел врач-терапевт, потому что больная была преклонного возраста, и, кроме того, у нее было высокое артериальное давление, где-то 200 на 120. Я сделал анестезию и начал операцию. Как только я рассек брюшную стенку, из брюшной полости, как надутые баллоны, выскочили петли кишечника. Я растерялся и попытался затолкать их назад. Занятие бессмысленное и для опытного хирурга наверняка смешное. Лишь потом я догадался освободить кишечник от газа. Опустим подробности. Артериальное давление у больной начало быстро падать. Оно уже было на цифрах 80/40. Я остановил операцию, давая терапевтам поднять давление. Мы решили перейти на общий наркоз, дававшийся тогда при помощи маски Эсмарха, на которую капали эфиром. И там уж кто первый заснет, пациент или, может быть, доктор. При этом больной должен был громко считать вслух, чтобы врач знал, когда он заснет, и можно было начать операцию. По этому поводу рассказывали старый еврейский анекдот. Наркоз дают больному еврею, и тот считает 1, 2, 3, 98, 99 рубль. Ну, это я так рассказал, чтобы разрядить обстановку. Наконец больная заснула, давление стабилизировалось, и можно было продолжать операцию. Кстати, все это время Дубинской продолжали звонить, но безрезультатно. Мое состояние не поддавалось описанию. Это была еще и не паника, но уже не очень далеко до нее. Холодок в груди, ноги ватные, пальцы дрожат, хоть, слава богу, и не сильно. Я провел ревизию брюшной полости и обнаружил у больной в малом тазу огромную опухоль. Как-то стало даже легче, она все равно была осуждена, и я не буду причиной ее смерти, ей все равно не выжить. Я решил, подумав, конечно, вывести кишку наружу, противоестественный задний проход. Это было правильное решение, как оказалось. Мне принесли в операционный атлас оперативной хирургии, что я мог еще раз прочитать ход операции. Ассистировать мне доводилось благодаря моему постоянному волонтированию. Пригодилось все-таки. Операция постепенно подходила к концу, и вдруг я увидел через открытую кем-то дверь, что в предоперационной стоит моя шефиня, Дубинская, собственной персоной. Рядом с ней стоял мужчина в прокурорской форме. Я только успел подумать, ничего себе, как быстро, вот уже и прокурор на месте. Для испуга у меня уже не было сил. Дубинская быстро зашла в операционную, наклонилась над раной и сказала мне, что я молодец и все сделал правильно. Засмеялась и со словами «зашивай» вышла. Она, как всегда, обильно сдабривала речь крепчайшими русскими выражениями, которые я не решаюсь здесь воспроизвести, да и все равно никто такое не напечатает. Я закончил операцию и вышел к ней. Стоявший там прокурор поздоровался со мной и рассмеялся, увидев мое лицо. Оказалось, это был муж Дубинский. Она налила мне один за другим 2 стакана водки, по 200 миллилитров каждый, и дала запить каким-то компотом из сухофруктов. Оказалось, что она все время стояла наготове и была в курсе всего, что происходило в зале. Объяснила она все это так. «А как ты думаешь, мы будем тебя учить на молодых пациентах?» «Молодец, выдержал». Сильке тоже был в курсе дела. Потом мы все вместе сели в машину и отправились в Салдус. Что там говорить? Я звонил в Скрунду по несколько раз в день, справляясь о здоровье госпожи Гобы. Она оправилась от операции и умерла от своего основного заболевания – через 7 или 8 месяцев. Вот так меня учили, совсем как щенков, плавать. Крепкая была женщина, перенесла не только саму болезнь, но и даже мою операцию. Шучу, конечно. Через несколько месяцев я был направлен на месяц в Скрунду замещать ушедшего в отпуск заведующего хирургическим отделением. Впрочем, там был всего один хирург. Он и заведующий, он и заместитель, он и ординатор. Все в одном лице. Я был чрезвычайно активен и много оперировал, особенно в травматологических больных. Я пользовался уважением персонала и коллег, несмотря на то, что иногда перебарщивал со своей строгостью. Дело в том, что в отделении был полнейший кавардак, никакого порядка. Я считал и считаю сегодня, что в хирургии должны царить порядок и строгая дисциплина. Иначе жди осложнений. Во всем касавшемся дисциплины я затягивал гайки, следил за тем, чтобы в отделении было стерильно чисто, проверял даже нижнюю поверхность кроватей и пол под тумбочками на наличие пыли при помощи белого носового платка. Дошло до того, что по утрам сестры ставили кого-нибудь у окна, сообщавшего, когда шеф, то есть я, появляется на горизонте. Глупо, конечно, с моей стороны, но я был фанатично влюблен в хирургию. И тогда еще очень молод, намного моложе своего сына сегодня. А молодость склонна к крайностям. Только так я могу объяснить мое гиперусердие. Начальство же было в полном восторге. И очень скоро я получил предложение остаться в Крунде и взять заведование хирургии на себя, а позже и должность главного врача больницы, так как вскоре эта должность должна была освободиться. Я поблагодарил за предложение, но отказался. Причиной моего отказа была в значительной степени объяснялось тем, что в этой больнице гинекологом работала одна чрезвычайно ненадежная коллега, а работать главным врачом, да и даже хирургом, если такой гинеколог, это просто чрезвычайно опасно. Рассказ о моем пребывании в Скрунде был бы неполным без изложение одной довольно забавной истории, завершившейся, слава Богу, благополучно. Шел 1961 год. В густых курлянских лесах Скрунда и Салдус относились к Курляндии, пошаливали банды недобитых фашистов, и нередко можно было найти брошенные еще во время войны оружие или боеприпасы. Болтали, что какой-то мужик хранил у себя в сарае даже целехенький тяжелый немецкий танк «Тигр». Иногда кто-то подрывался на мине, а иногда мини находили и уничтожали армейские саперы. В один прекрасный день к нам в больницу буквально ворвался тракторист, производивший дорожные грейдерные работы в нескольких километрах от Скрунды. С вытаращенными от испуга глазами он сбивчиво рассказал, что, снимая слой гравия с дороги, обнаружил две большие неразорвавшиеся мины. Он бросил свой трактор на середине дороги, чтобы никто не наехал на мины, и примчался на попутной машине сообщить нам, чтобы мы что-нибудь предприняли. Мы с моим приятелем Матулисом, главным врачом больницы, тут же позвонили в милицию. Нас направили к военным, военный комиссариат в Салдусе. Дежурный офицер был вежлив, но сообщил нам с сожалением, что свободных саперов у них нет. Нам следует перегородить дорогу, и через максимум неделю саперы прибудут на место и разберутся с нашими, восклицательный знак я тут поставил, минами. Мы чувствовали себя тоже ответственными за ситуацию, Матулис как врач, а я как травматолог, и, недолго думая, отправились на место происшествия. Действительно, на дороге после снятия слоя гравия виднелись ржавые брюшки двух лежавших рядышком довольно больших, не разорвавшихся мин. Не понимаю, как мы могли додуматься до идеи самим выкопать эти мины. Видимо, насмотревшись слишком много военных фильмов, в которых был сплошной героизм без грязи и пота, без смерти, боли и крови, мы возомнили, что имеем на это право. Где были наши головы, не знаю. Кроме того, ведь под этими минами могли лежать и другие, такие же, дожидаясь своего часа. Быстро посовещавшись, мы решили действовать самостоятельно. У Матулиса в «Москвиче», в его частной машине, были монтировки и одеяло. При помощи этих монтировок и щеток мы медленно выкопали эти две мины и завернули их по отдельности в байковое одеяло. Матулис сел за руль, а я уселся рядом с двумя минами, идиллически лежавшими у меня на коленях. А затем очень медленно мы поехали в отделение милиции. Зашли в здание, мой друг шел впереди, открывая и придерживая двери. Я с минами по одной в каждой руке за ним. Мы зашли в кабинет начальника. Увидев мою ношу, он замолчал на полуслове и, как показалось мне, даже несколько побледнел. Подчеркнуто спокойно он произнес тихим голосом: «Все в порядке, ребята, не волнуйтесь, стойте спокойно, я сейчас скажу лейтенанту, вы с ним поедете в лес, и он расстреляет эти штуки из пистолета». Зашел лейтенант, немолодой сухощавый офицер, с загорелым худым морщинистым лицом. На левой стороне его кителя в несколько рядов орденские колодки, планки, красноречиво говорившие о его боевом опыте. Лейтенант посмотрел на нас, на нашу ношу, а потом на своего начальника и выразительно постучал пальцем по виску. Стрелять по мине из пистолета даже в лесу он категорически отказался. Тут начальник милиции, к счастью, вспомнил о том, что неподалеку расположились какие-то геологи. И мы отправились туда, на том же «Москвиче». Ребята оказались хорошими и взорвали, наконец, наши проклятые мины. Вороночка получилась от них, я вам доложу. Только тогда мы, наконец, по-настоящему осознали всю глубину нашей глупости. На этом эта история не закончилась. Через несколько дней в газете, то ли в «Советской Латвии», то ли «Советской молодежи», появилась статья о врачах-героях. Героях, или правильно было написать, дурнях. О статье я узнал от моего разъяренного отца, позвонившего мне по телефону. Он, конечно, высказал мне все, что он думал по этому поводу. Самое мягкое, что он сказал – применительно к моей персоне, было: идиот безмозглый, и поделом мне. По окончании моей работы в Скрунде персонал больницы подарил мне красивые часы-будильник и скальпель, повязанный латышской национальной лентой. Подарком я был очень тронут. Это означало, что, несмотря на иногда избыточную строгость, мне удалось что-то хорошее сделать для хирургического отделения в Скрунде. Еще в течение нескольких лет ко мне в Ригу приезжали на консультацию больные из этого городка. Вскоре я перешел работать обратно в Салдус, где все пошло своим чередом. Через 2 года вместо положенных 3 мне удалось перебраться в Ригу. Найти хорошую работу в Ригу было совсем непросто. Помог опять папа и его жена Нина Александровна, к этому времени уже заведовавшая отделением спецбольницы. С моей мечтой устроиться на работу в РИТО пришлось расстаться. Как раз в это время открылась новая больница, 2-я городская, на улице Гимнастика, за Двиной. Это было очень далеко, и туда приходилось добираться на трамвае и на троллейбусе, насколько я помню, с пересадками. Все в этой больнице еще было не устроено, но мне нравилось там работать. Меня назначили заведовать 6-м отделением. Это было маленькое отделение, коек на 20, но было приятно чувствовать себя там хозяином. В отделении лежали травматологические больные, и я имел возможность много оперировать. От простых остеосинтезов до сложных операций на плечевом при привычном вывихе или тазобедренном суставе. Кроме того, я много дежурил как общий хирург. Когда в отделение попадал общехирургический пациент и предстояла сложная операция, то оперировал доктор Шуберт, крепкий, несколько полноватый латыш средних лет, а я ему ассистировал. Он слегка заикался, но оперировал великолепно, и я очень многому у него научился. Мы стали впоследствии хорошими приятелями. Вскоре в нашей больнице начали работать такие известные хирурги, как доцент Дубинский, доктор Ланда и доктор Пурмалис, в то время главный хирург республики. Однажды к нам в отделение поступил больной по фамилии Дрейманис. У него был привычный вывих правого плеча, заболевание, требовавшее оперативного лечения, причем операции сложные и довольно длительные. Когда я его начал обследовать, то заметил на внутренней поверхности левого плеча вытатуированную группу крови, ноль, кажется. Мне было хорошо известно, что такие татуировки наносились членам СС. Я не удержался и спросил его по-немецки: «Waren Sie bei der SS?» «Вы служили в СС?» На что он ответил: «Nein, ich war bei dem SD, Sicherheitsdienst». «Нет, я был в СД, служба безопасности». Это, пожалуй, было еще хуже. Оказалось, что он уже провел по этому поводу какое-то время в местах не столь отдаленных. Он, конечно, понял, что я еврей, и это его встревожило. Очень осторожно он осведомился, нельзя ли, чтобы его оперировал другой хирург. Я сказал, что должен его разочаровать и что оперировать его буду я. Операция прошла, к сожалению, очень гладко, хотя мне иногда хотелось ему непременно навредить. Но врачебный долг и совесть взяли верх, и я этого не сделал, ибо, сделав такое, я бы сам уподобился фашистам. Должен сказать, что мой сын Даня был со мной в этом вопросе не совсем согласен. Это была моя не первая и не последняя встреча с латышскими эсэсовцами в качестве пациентов. Встретился бы я с ним во время войны, они бы со мной точно не цацкались, и некому было бы писать эти воспоминания, да были бы они значительно короче. Не могу не рассказать одну забавную историю, относящуюся приблизительно к тому же времени. Как-то часа в 2 ночи во время дежурства у меня в отделении раздался телефонный звонок. Звонила дежурный врач-терапевт. Она просила меня помочь ей произвести зондирование и промывание желудка какому-то пьянице. Ей никак не удавалось вставить ему зонд. Желудочный зонд, я имею в виду. Я спустился в приемный покой и после короткой борьбы с алкоголиком вставил ему толстый желудочный зонд, после чего я отправился спать с приятным чувством выполненного долга. Я был молод и заснул, еще не успев положить голову на подушку. Вскоре меня разбудил телефон. Звонила та же коллега, голосом, звучащим несколько странно. Она предложила мне немедленно осмотреть нашего с ней общего больного, так как теперь он не мог уже закрыть рот. Вот это да. Я кубарем скатился вниз по лестнице. Процедурный сидел широко открытым ртом и стонал, несчастный пьяница, издавая странные звуки типа «ых». Диагноз был ясен, я вывихнул бедняге челюсть, вводя зонд в желудок. Мне удалось довольно быстро водворить челюсть на место, и я немедленно ретировался, не дожидаясь аплодисментов, так сказать. Вот ж правда, сила есть, ума не надо. Год 1963 был очень богат событиями. Ситуация в моей семье резко ухудшилась, что вскоре привело к окончательному ее развалу. Это довольно тяжелые воспоминания. Я причинил боль многим людям, к которым относился хорошо и которые это не заслуживали. Весной того же года произошло, казалось бы, незначительное событие, которое, тем не менее, оказало решающее влияние на мою жизнь. Все началось с письма из Кировского райвоенкомата. Мне надлежало прибыть в военкомат такого-то числа к капитану Куршесу. Как и любой другой на моем месте, я был очень недоволен. Времени у меня не было, а уж тем более для военкомата. Я думал, что, скорее всего, речь пойдет о призыве на сборы. Я пришел в военкомат, нашел этого самого Куршеса, оказавшегося очень симпатичным офицером примерно моего возраста, улыбчивым, с живыми, хитрыми глазками. После обычных в таких случаях формальностей он объяснил мне причину, по которой я был вызван. Меня предполагалось направить в Ленинград военно-медицинскую академию на специализацию по нейрохирургии. Нечего и говорить, что я немедленно, прямо на месте, не отходя от кассы, согласился. Во-первых, я всегда считал, пусть и не все придерживаются моего мнения, что нейрохирургия, так же, как и сердечная хирургия, это хирургия высшего класса. В нормальных условиях я даже не мог мечтать о том, чтобы стать нейрохирургом. Во-вторых, мне было бы полезно уехать подальше от всех семейных неурядиц. Я надеялся, что на расстоянии мои семейные проблемы покажутся мне не то, чтобы более легкими, но более ясными, что ли. Так и произошло, что в день космонавтики 12 апреля 1963 года я отправился в Ленинград и уже на следующий день прибыл в академию и доложил о прибытии. Военно-медицинская академия была основана еще Петром Великим и представляла собой, наверное, лучшее медицинское высшее учебное заведение в СССР, со старыми традициями. Учиться там было большой честью. Кафедра нейрохирургии находилась на Загородном проспекте, станция метро Витебский вокзал, рядом с военно-медицинским музеем. Это было большое старое здание. Раньше там была военно-морская медицинская академия, к тому времени уже упраздненная. Нас готовили на должности начальников нейрохирургических групп усиления. Такие группы имеют в своем составе еще челюстно-лицевого хирурга и офтальмолога, и отоларинголога, то есть врача-специалиста по глазным и ухо-горло-носу болезням, и приписывается к военно-полевым госпиталям, которые превращаются таким образом в нейрохирургические госпитали. Такие группы усиления готовились на случай войны. Нас было всего человек 10-12 со всего Союза, все хирурги. Из Одессы Илюша Ландау, из Москвы Фимочка Футурян, из Тбилиси Атар, фамилию я его забыл, из Симферополя Юлик Нудельман, да-да, тот самый Юлик Нудельман, написавший потом в Израиле сколь скандальную книгу, а еще из Еревана, из Запорожья, из соседней Литвы. Всех я, конечно, уже не помню. Нас одели в солдатскую униформу. На моих плечах одиноко светилась маленькая звездочка младшего лейтенанта, или, как еще говорили, ночного майора. Чтобы не ходить в кирзовых сапогах, говнодавах, простите, но так их тогда называли, я привез с собой из Риги, одолженный мне моим другом Мишкой Бахтюковым, он был офицером, хромовые офицерские сапоги. Я подогнал свою форму так, что в ней появился определенный шик. Последнее обстоятельство принесло мне неприятности с офицерскими патрулями из-за нарушения формы одежды. Один из них даже поинтересовался, в какой, дескать, армии я изволю служить. Уж не во Врангелевской ли, или все-таки в советской. Я расценил это как комплимент. Мои разногласия с патрулями даже привели меня однажды на гарнизонную гауптвахту, правда, только на один день. Всех будущих нейрохирургов поместили в одну огромную комнату, сплошь уставленную койками и прикроватными тумбочками. Но мы были молоды, и нам это не очень мешало. Двор Академии представлял собой великолепный старинный парк с тенистыми аллеями и мощными деревьями, видевшие до нас не одно поколение молодых юнкеров и офицеров. Учиться приходилось очень много. В первую очередь мы изучали неврологию, которую я терпеть не мог, но ничего не поделаешь. Это была основа нейрохирургической диагностики в то время, когда еще компьютерная резина и магниторезонансной томографии в помине не было. Диагноз ставили в основном неврологическим молоточком. Пневмоэнцефалография считалась прогрессивным методом исследования, а ангиография появилась только через несколько лет. Кроме неврологии мы занимались военно-полевой хирургией, марксизмом, стратегией, тактикой и, конечно, строевой подготовкой. Что касается последней, то мне она не доставляла никаких неудобств. Я был молодым, стройным и спортивным парнем, и шагистика мне не мешала так же, как и военная субординация. День начинался у нас в 8 часов утра в клинике. Мы принимали участие в клинических конференциях и обходах больных, смотрели или ассистировали на операциях. Через несколько месяцев мне уже разрешали самостоятельно оперировать во время дежурств. В нашу подготовку входили и занятия на кафедре факультетской хирургии, возглавляемой в то время легендарным хирургом, генерал-лейтенантом медицинской службы, профессором Петром Андреевичем Куприяновым. Профессор Куприянов был уже не молод, но тем не менее продолжал оперировать. Это был культурнейший человек, как говорили, из старой русской дворянской семьи. А это, мне кажется, объясняло очень многое. Мне довелось однажды присутствовать на операции на аорте, а это и сегодня остается очень серьезным хирургическим вмешательством. Оперировал профессор Милий Николаевич Аничков, тоже звезда не последняя на хирургическом небосклоне того времени. Мы, врачи-курсанты, стояли в операционной на небольшом возвышении с перилами и могли все хорошо видеть. Как это часто случается в хирургии, вдруг началось кровотечение, причем кровотечение артериальное и очень сильное. Это страшное зрелище, больной уходит буквально на глазах. Анечка всячески пытался справиться с этим грозным осложнением, но ничего у него не получалось. Он был близок к панике, а ничего более страшного в хирургии не может быть. Позвали шефа, профессора Куприянова. Петр Андреевич появился почти мгновенно. Он спокойно зашел в операционную, одетый только в халат. Хирургической шапочки он не носил, так как голова у него была гладко выбрита. Он подошел к столу и сразу понял, в чем дело. Не в пример подавляющему большинству шефов, он не стал вмешиваться и отталкивать хирурга, дескать, пусти, дай-ка мне и так далее. Нет, он сказал оператору очень спокойным голосом. Знаете, Милий Николаевич, я, может быть, на вашем месте попробовал бы сделать так. И подсказал ему единственное правильное решение. Анечков тут же успокоился и быстро сам справился с кровотечением. Надо обладать высочайшей культурой и врожденным чувством такта, чтобы так себя вести. Удивительный человек был профессор Петр Андреевич Куприянов. Светлая ему память. Кстати, мы, молодежь, нашли как-то в гардеробе его генеральскую фуражку и принялись ее примерять. Наши головы свободно болтались в ней. Она была огромного размера. И понятно почему. Голова-то была не простая, а куприяновская. Конечно же, наш день состоял не только из учебы. Мы успевали посетить и Ленинградский музей, в первую очередь такие, как Эрмитаж, где я бывал неоднократно, и Русский музей, и театры, и концерты. Например, концерт гастролировавшего тогда в СССР знаменитого американского джазиста Бенни Гудмана, которого я люблю и сегодня. Не забывали мы и более примитивные радости, не обходилось и без офицерских попоек, то уж ничего не поделаешь. Начальник нашего курса, полковник МС медицинской службы Мартынов, симпатичный мужик, насколько я помню, он был физиологом, говаривал, что легче командовать дивизией солдат, чем десяткам призванных на курсы хирургов. Все это время я переписывался и иногда перезванивался с Яшей, который держал меня в курсе последних событий на семейном фронте. Ситуация продолжала накаляться, а в военные действия вмешалась моя теща и ее сестра. Я хочу еще раз подчеркнуть, что вина в нашей семейной драме лежит полностью на мне, а не на Дасе. Яша сообщил мне и то, что они, моя теща и ее сестра, пришли и забрали все вещи, включая и мои личные. Они разорвали все свадебные фотографии и разбросали их по полу. То, что они себя так вели, избавило меня почти полностью, причем немедленно, от угрызений совести. И мне стало намного легче. Трудно сказать, как сложилась бы жизнь, поведи они себя иначе. Как говорит мой друг Толик Лускин, все будет так, как записано в книге. Страница 174.